Она окружена была вершниками и отрядом стрельцов с блестящими бердышами. Дальше на конях ехали ближние царя, а там опять скороходы и конные стрельцы и колымага царицы, позади которой верхом на лошадях ехал женский штат. Постельницы, златошвейки, ткачихи, сказительницы, портомойки. Дальше снова скороходы и уже без конных стрельцы. В одной колымаге царские сестры, красавица Ирина и Анна Михайловны. Царским сестрам невместно было выходить замуж за своих бояр, а за иностранцев, нехристей, выдавать было не в обычай. И они, пышные, цветущие, обречены были на девичество, на тяжкое теремное житье, про которое сложено так много грустных песен. А за ними уже тянулись колымаги иных боярынь, и, наконец, длинные повозки с шатрами, разным скарбом и целую кухню на время переезда. Поезд двигался медленно, вызывая изумление и восторг народа, который при приближении царской колымаги валился на колени и падал ниц на землю, не смея поднять головы. Выехав из Москвы, царь вышел из колымаги, сел на коня и, окруженный свитою, выехал вперед, а поезд продолжал двигаться по дороге, подымая пыль, гремя, звеня своими металлическими частями и сверкая на солнце. Вот по знаку царицы сенные девушки затянули песню. Она звонко полилась в ясном воздухе и вздымалась под самое небо. Царь прислушался к ней и тихо засмеялся. «Хорошо на свете жить», — с умилением произнес он. Трое суток двигался поезд к Коломенскому, делая привал по дороге на целую ночь. Разбивались драгоценные шелковые палатки для царя, для царицы, для царевен. Вспыхивали костры, суетились в темноте люди, и царь наслаждался картиною тихой летней ночи. Наконец приехали в село Коломенское, и потекла обычная дворцовая жизнь. В 4 часа вставал царь и слушал заутренню, потом выходил на крылечко и здоровался со своими боярами. В эту пору должны были все уже быть налицо, и кто опаздывал, того тишайшей шутки ради купал в своем озере, называя его Иорданью. Тут же изредка выслушивал он челобитные, тут же случалось устраивал потешный бой, а иногда вместо боя при нем тут же батагами наказывались ослушники. Потом царь шел слушать обедню, а там садился обедать и ложился на час времени спать. После обеда выезжал он в поле с соколами, а в вечеру играл в тавлеи, слушал сказочников или шел в терем погуторить с женою или сестрами. Так тихо и мирно протекала его жизнь. А в это же время вся Россия колыхалась едва сдерживаемым волнением. По иным городам и селам стон стоял от сотен людей, выводимых на правеж, и в самой Москве кипело недовольство. Князь Куракин виделся с Теряевым и говорил ему: «Что-то неладно у нас, соседушка, на Москве». «А что?» — спрашивал Теряев, весь погруженный в свое семейное горе. «Да что, воров развелось гибель. Письма разные подметные, что ни день пристава по десятку приносят. Голытьба шумит. Отряди каждому приставу 10 стрельцов. Пусть ходят, да гультяев батагами бьют», — спокойно ответил Теряев. Куракин угрюмо покачал головою. «Эх, чует мое сердце, что быть беде. Ну, чего там?» Действительно, в Москве уже что-то делалось. На Козьем болоте от палачей отбили 2 преступников, не так давно разнесли царский кабак. Всюду собирался народ, больше гультяи, голытьба кабацкая да посадские, и о чем-то шумели. Приставы, врываясь в такую толпу, хоть и ругались и грозили палками, но уж в ход их пускать боялись, и приказные дьяки с опаской ходили по улицам. Дьяк Травкин, тот прямо поселился в разбойном приказе и, напиваясь от страха пьяным, говорил боярину Матюшкину: «Не, боярин, я знаю этот воровской народ. Кого-кого к ответу потянут, а нас первыми. Помнишь Плещеева?» «Тьфу, язык твой паскудный!» — вскрикивал бледнее и вздрагивая боярин, а дьяк хихикал. «Так-тось! А теперь и только и говора на Москве. Ты да Милославский, да гость Шорин, Куракину вкатят тож. Ну так я уж тут лучше. Авось за меня наши молодцы заступятся, да опять из-за стенок претит им прощелыгам, ха-ха-ха». «С нами Бог», — говорил, качая головою, толстый Матюшкин. «Тебе, дураку, эти страхи с пьяных глаз мерещатся. Где им, супротив нас, идти? А тогда шли? Тогда. Зато и было им. Ну и Плещееву было тоже, и иным досталось. Тьфу-тьфу, наше место свято», — плевался Матюшкин.